Глава третья. Кабинет 2001, куда Руфина Вещаева позвала Наддин, находился в крыле естествомагии. Десмонду нравилось в этой части Академии, потому что здесь, в отличие от его родного Небулана, росло множество зеленых растений. В отличие от небуланской растительности с красными листьями, здесь вся зелень имела в составе хлорофилл, и ее изумрудный цвет почему-то радовал глаз. На Небулане таких растений практически не осталось. Не все они смогли адаптироваться к изменившейся после войны экосистеме Небулана. Верховный Альп направлялся по коридору, увитому зелеными плющами и заставленному горшками с пальмами. Впереди матово светятся синие и зеленые витражи дверей кабинета. А в его голове пульсирует лишь один вопрос. Как он позволил этому остроухому болвану втянуть себя в такой глупый спор? Впрочем, лишний раз проверить себя на стойкость тоже не мешает. Едва Десмонд оказался у витражных дверей и потянулся к ручке, как слева прощебетал знакомый голос. «Так и знала, что ты сюда придешь». Веки Десмонда закрылись, а в груди растеклось неприятное ощущение того, что его раскрыли. Выждав пару секунд, он открыл глаза и обернулся. «Виолетта», — проговорил наследник, — «могу я узнать, что ты здесь делаешь? Не станешь же ты меня убеждать, что неожиданно заинтересовалась бабочками?» Виолетта замахала руками, и ее распущенные фиолетовые локоны красиво закачались в такт. «Бабочки? Но нет. Я хочу понять, на кой здесь делаешь ты?» — ответила она, даже не скрывая намерений. «Если я скажу, что Руфина оказалась убедительна, ты не поверишь?» «Мне бы хотелось, но вряд ли», — согласилась Виолетта, почему-то помрачнев. Надув щеки, Спрутовская сложила руки под грудью, выгодно ее приподняв в аккуратной блузке. Взгляд Десмонда скользнул по ее фигуре, довольно стройной для хомокракенки. Юбку она так и не поменяла, все вытягивает щупальца под ней, стараясь быть похожей на человека. «Тебе не стоит скрывать свою природу». Продолжая рассматривать Виолетту взглядом настоящего небуланского эстета, негромко произнес Десмонд. И его слова шепчущим эхом унеслись под своды коридора. Для Спрутовской его откровение оказалось настолько внезапным, что она растерялась, а щеки покрылись легким румянцем. «Да ну, Дес, я не скрываю, просто...» промямлила она, еще больше смущаясь. «Скрываешь», — прервал ее Десмонд и позволил себе убрать с ее лба фиолетовый локон, отчего Виолетта вздрогнула и потупила взгляд. «Ты очень красивая девушка, Хомокракен. Ты должна гордиться своим происхождением и с достоинством нести его по жизни. А вместо этого ты пытаешься влезть в человеческую юбку и быть не той, кто ты есть». Он слышал, как участилось сердцебиение Виолетты, как ее адаптированное к обеим средам обитания дыхание стало поверхностным. Нет, это действует не его магическая харизма. Она заблокирована чарами. Это нормальное мужское внимание, которое приятно любой девушке. А Спрутовская очень эффектная девушка, которая сейчас краснеет и не знает, куда деть взгляд от смущения. «Дес», — прошептала она, — растерянно укусив себя за нижнюю губу и нервно поправила воротник блузки. «Мне кажется, это перебор для второй в жизни встречи». «Но ты ведь не сочла перебором для второй в жизни встречи проследить за мной?» Парировал Верховный Альп и улыбнулся левым уголком губ. Потому как неистово запульсировала жилка на шее Виолетты, Десмонд понял, насколько сильно она разволновалась. «Это другое», — пробормотала Спрутовская. «Я просто...» Десмонд шагнул к ней чуть ближе и прямо посмотрел в ее фиолетовые, распахнутые, как небеса, глаза. Нависать над ней могущественной горой, видеть, как девушка не знает, куда деться, при этом ее запах настойчиво говорит, что деваться ей, строго говоря, никуда и не хочется, оказалось крайне приятно. Однако Десмонд понимал и то, что у хомокракенов повышенная либидо, и ее щенячий взгляд обещающий больше, чем положено, заслуга не его магической харизмы, а ее собственных потребностей. «Виа?» — прошептал он, наблюдая, как Виолетта медленно сокращает между ними расстояние и как ее губы плавно приближаются к его губам. «Да?» «Ты принимала настойку из нимфеи?» Веки Спрутовской медленно закрывались. Щупальца стали плавно вытягиваться из-под юбки и ползти к ногам Десмонда, а запах превращался в коктейль из феромонов. Она спросила по инерции, даже не поднимая взгляд, который сейчас сконцентрирован на его губах и подбородке. «Что?» Десмонд повторил. «Настойка. Из нимфеи. Ты ее приняла?» На этот раз слова наследника заставили Виолетту смутиться. А это вывело ее из состояния сладкой неги, куда она погружалась и готовилась утащить туда Десмонда. Она стыдливо забегла взглядом по полу и проговорила. «Да, принимала». Снова чуть улыбнувшись левым краем губ, Десмонд ей предложил. «Прими еще». «Что? Зачем?» Не поняла Спрутовская, все быстрее приходя в себя. «Затем. Я бы не хотел, чтобы твоя честь была поругана», — хмыкнул Верховный Альп. Судя по выражению лица Спрутовской, сказал он нечто такое бредовое, что даже среагировать сложно. «Ты из какого века, небуланец?» Окончательно вернувшись в сознание, поинтересовалась Виолетта и демонстративно застегнула пуговицу на блузке. «Какая еще честь?» «Девичья?» — предположил наследник. То, как выпрямилась спина Хамакракенки, просигнализировала. С честью у нее все в порядке, что бы это ни значило. Подбородок вскинулся. Она уперла одну руку в бок, а второй сделала непонятный жест, будто что-то показывает, и ответила. «Я Хамакракен. У нас размножение во главе угла». «И все же ты не плодишь головастиков где-нибудь в середине океана?» — заметил Десмонд. «А приехала учиться в Академию парамагии». «Дурак», — констатировала Виолетта. «Хамакракены не плодят головастиков, а откладывают яйца. Это во-первых. А во-вторых, ну, считай меня бракованной, если я не приняла предложение самого крупного хамакракена в Воплау, а вместо этого махнула щупальцем и умотала учиться». То, что Виолетта предусмотрительно отшагнула от него на несколько метров, Десмонд прекрасно заметил. Что ж, чувство самосохранения ей не чуждо, а для земных обитателей это важное качество, что Виолетте только в плюс. Но безобидно поддевать ее наследнику почему-то пришлось по вкусу. «Нарушать традиции нехорошо», — наставительно произнес он, прекрасно скрыв улыбку. Полученный эффект ему понравился. Глаза Виолетты вспыхнули, губы сомкнулись в полоску, она шлепнула по полу сразу тремя щупальцами и выдохнула. «Да, вот сам бы и вязался с этим толстым и жутким хамакракеном. У него по всему животу моллюски, а на спине прилипалы, а он их даже не удаляет. И в зубах застряли водоросли. Фу! Если выбирать между вязкой с ним и мытьем полов в Академии все 10 лет, я с готовностью выберу второе». Речь Виолетта закончила демонстративным скрещиванием рук на груди. При этом она отвернулась и задрала подбородок так высоко, будто собралась им поцарапать потолок коридора. Десмонд хмыкнул. «В его мире неподчинения не может быть как такового. А тут девушка не просто отказалась выполнить свою прямую обязанность, но еще и своевольно умчалась по личным делам. На Небулане он бы ее наказал. Но здесь, на земле, стойкость характера и вера в собственные силы вызвали у Десмонда уважение. «Ладно, ладно», — смягчился он. «Не закипай, как заурский горн». «А ты не...» — начала Виолетта в ответ, но договорить не успела, потому что витражная дверь открылась. На пороге возникла Руфина Вещаева с бледным, но решительным лицом. Сжав губы, она окинула придирчивым взглядом сперва Виолетту, затем Десмонда. По запаху наследник определил, как волнуется блондинка и как боится его до такой степени, что едва сдерживает визг, но изо всех сил старается не подавать вида. Забавно. Если бы она знала, что он считывает все ее реакции по микрожестам, запахам и пульсу, продолжала бы она играть невозмутимость. С другой стороны, такая смелость почетна. Не все в Академии могут похвастаться ею в общении с ним. Спустя несколько секунд Руфина осмелилась подать голос, который прозвучал нарочно строго, и от этого слишком уж громко. «Ну, и долго вы будете тут стоять?» — поинтересовалась Руфина. «Вы своими воплями всех бабочек переполошили. Если пришли на занятия клуба, то заходите. Нечего тут орать под дверью». После чего развернулась и с гордо выпрямленной спиной скрылась в кабинете. Десмонду не осталось ничего, как сделать пригласительный жест Виолетте. «Прошу», — предложил он. «Я читал, на земле пропустить девушку вперед. Элемент вежливости». Виолетта хмыкнула. «Кто бы мог подумать, Десмонд Варгас проявляет вежливость». Но ждать не заставила и юркнула в кабинет, быстро семеня щупальцами. Десмонд шагнул следом. Его глаза моментально адаптировались к полумраку помещения, которое оказалось оранжереей, густо заросшей самой разной зеленью. Лианы и плющи свесились с потолка. Под стенами высокие пальмообразные деревья. В центре стойки с растениями поменьше, и они уходят далеко вперед в бесконечную зелень оранжереи. Недалеко от входа стол с маленькими цветочками в горшочках и стеклянные колпаки, под которыми пестрят разноцветные крылья бабочек. Вокруг стола студенты с выпученными глазами. Оно и понятно, никто не ожидал, что на собрание клуба бабочек придет Десмонд Варгас. Среди них чуть менее перепуганная, чем остальные, Надин Воронцова, которую он ощутил, едва перешагнул порог по жжению в груди. Виолетта, задрав голову, оглядела начало оранжереи и выдохнула. «А я думала, здесь просто кабинет». Руфина, фыркнув, простучала каблучками к столу и проговорила. «Стали бы мы собираться в простом кабинете. Наши бабочки — достояние Академии. Им нужна хорошая атмосфера». Виолетта и Десмонд переглянулись. По мнению наследника, бабочки не могут представлять практического интереса, кроме тех, что обитают у них на Небулане. Некоторые виды там ядовиты, так что яд можно использовать в разных целях. Но что делать с этими летающими цветами на земле, он не знал. «Ну?» — окликнула их Руфина, остановившись у одного из стеклянных колпаков. «Долго вы там будете стоять? Раз пришли, так давайте заниматься». Первым порывом Десмонда стало желание быстро отсюда ретироваться. Как минимум перестанет жечь в груди. Но едва он сделал шаг в сторону, как цепкая хватка Виолетты сомкнулась на его запястье, она прошептала настойчиво. «Не смей оставлять меня одну с этими ботанами!» Пришлось остаться. Он позволил подвести себя к столу, где студенты в напряженном молчании уставились на него. Слева от них с Виолеттой замерли три оборотня и один эльф. Справа — четыре человеческие девушки, одна из которых — Надин, от которой Десмонд встал подальше, чтобы уменьшить жжение, а Руфина заняла место в центре стола. Сделав глубокий вдох, она проговорила голосом руководительницы клуба. «Я знаю, вам страшно, потому что к нам пришел небуланец. Мне тоже страшно. Но в отличие от остальных клубов по интересам, к нам может вступить каждый. Вы ведь помните наш лозунг?» Нехотя студенты все же откликнулись в разнобой. «Помним». «Ну да». «Угу». Голос Руфины прозвучал настойчивей. Она уперла кулаки в бока, а аквамариновые глаза засветились, бросая красивые отсветы на светлые волосы. «Ну-ка хором, не слышу». Пару мгновений студенты тушевались, но потом, разом подстроившись друг под друга, произнесли: «Красота доступна каждому». «Вот именно», — заключила Руфина. «У нас трое новеньких. Да, все они разные. Кто-то вообще... из закрытого мира. Но это не значит, что мы должны их бросить на произвол судьбы. Во всяком случае, любоваться прекрасным они имеют право. Или кто-то хочет со мной поспорить?» Никто не ответил, только напряженное сопение наполнило оранжерею. что Руфина вполне устроила. Она представила студентов. «Ну, новеньких все и так знают», — сказала она. «Но я напомню. Это Десмонд Варгас, Виолетта Спрутовская и Надин Воронцова». Парнишка с черными кудрями до плеч оскалился и бросил. «Да в курсе мы, кто это такие. Особенно не буланец». Он открыл рот, видимо, хотел сказать что-то еще. Но Руфина обожгла его таким взглядом, что смолчал. А блондинка продолжила. «Ну, прекрасно. Тот, что везде пытается вставить свои 5 копеек, Бирюк Шерст. Слева от него Федур Зубистый. И Ляк Ляков. Да, вот такой каламбур. Эльфа зовут Снегопад Северный. А девочки — Василиса Цветкова и Арина Крылень». Снова повисла неловкая тишина, в которой Десмонд ощутил запах каждого из присутствующих. И все они сигналят о страхе и неприятии. «А если он вопьется кому-нибудь из нас в шею?» — выкрикнул оборотень, которого Руфина назвала Бирюком Шерстом. От него пахло чесноком и мокрой шерстью. Даже стоя в паре метров, Десмонд отчетливо улавливал это благовоние. Он поморщился и проговорил. «Обещаю, в твою шею я никогда не вопьюсь». Оборотень, запнувшись, поджал губы, а справа усмехнулась Надин. Она не боялась Десмонда. Наследник это ощутил еще в первую встречу. Почему? Ответить на этот вопрос он не мог. Но это и не важно. Главное, это на руку. Если она его не боится, то с поцелуем проблем не будет. А с магическим жжением он как-нибудь справится. Предупредительный толчок в ребро от Виолетты вывел его из задумчивости. «Ты опять пялишься на нее», — возмущенно прошипела она. «Я просто задумался», — ответил Десмонд. «Ну да, конечно», — скривилась Спрутовская. «Запомни, Дес, тебе с ней ничего не светит, да и не положено тебе позориться, спутываясь с простолюдинкой». «О», — ухмыльнулся Десмонд, — «оказывается, ты честолюбивая». «Я умная», — отрезала Виолетта, — «и практичная». «И с кем мне, по-твоему, положено спутываться?» «С теми, кто равен тебе по статусу», — многозначительно отозвалась Виолетта и вскинула подбородок, устремив взгляд на Руфину. Тем временем Руфина расставила остальные стеклянные колпаки, в которых спряталась по одной бабочке. Перед Десмондом оказалась бабочка снежно-белого цвета с переливающимися крыльями и длинными загнутыми усами. Виолетте, по иронии, досталась фиолетовая, а перед Надин Руфина поставила золотую. «Итак, начнем», — важно сообщила Руфина, снова встав во главе стола. «Перед вами ваши новые питомцы. Это бабочки — Феникс Голиафус Агриппинус. Главное их достоинство — не только уникальный окрас, но и нежная привязанность к своим хозяевам. Но я предпочитаю считать их друзьями. Единственный нюанс — они требуют особых условий и без заботы в нашей оранжерее в одиночку не выживут. Пока они преобразуются, конечно. Потом их можно держать в общих загонах. Но пока они маленькие, их тела и магия крайне хрупкие». Студентка по имени Арина робко подала голос. «А нам не вернут бабочек из прошлого семестра?» — поинтересовалась она. Красиво подведенные брови Руфины нахмурились, она проговорила. «Те бабочки, по мнению преподавательского состава, слишком агрессивны. Их передали в ведение боевой магии для дальнейшего воспитания. А нам выделили агриппинусов. Сказали, что эти бабочки очень дружелюбные». Арина вздохнула. В капельках влаги из ее дыхания Десмонд считал печаль. Девушка успела привязаться к прежней бабочке и теперь тосковала. Ему уже понять, как можно привязаться к бабочке, не удавалось, как не силился. Другое дело кровь. Арина снова тихонько спросила. «А я смогу навещать свою бабочку? Моя звездочка совсем не агрессивная, она очень добрая и ласковая». Взгляд Руфины опустился. Она развела руками. «Я не знаю», — честно призналась блондинка. «Мне известно лишь то, что звездочку с остальными бабочками Игнис отправили в корпус Акопос в боевое подразделение». «Понятно», — едва слышно пролепетала Арина и совсем потухла. Понятие сочувствия Десмонду оставалось чуждым, но он знал, что такое любить. Он любил отца, любил мать и любил свой народ. Видимо, эта девушка испытывает нечто похожее к прежней бабочке, иначе исходящим от нее запахом просто неоткуда взяться. Руфина снова взяла командование в свои руки. «Ну, хватит», — бодро проговорила она. «Не время унывать. Посмотрите, каких красавиц нам предоставил преподавательский совет Академии. Это прекрасные экземпляры. С ними не стыдно идти на самоцветные крылья. Игры будут уже этой осенью». «Как здорово!» — тут же воодушевилась Арина. «Значит, мы будем выращивать новых бабочек?» «Будем», — согласилась Руфина. «Очень аккуратно и бережно. Как я уже сказала, агриппинусов до преобразования выносить из оранжереи нельзя. Они очень хрупкие, не выносят перепадов атмосферы и требуют трепетного питания». «О-о-о!» — впечатлились все. Десмонд слушал с непониманием и любопытством. Судя по тому, как участилось сердцебиение Виолетты, тема о бабочках неожиданно ее увлекла. Хотя выражение нарочно лица деловое. Значит, она пока не собирается в этом признаваться. «А что они едят?» — спросила Спрутовская. «Очень хороший вопрос. Молодец, Виолетта», — отозвалась Руфина. «До преобразования их следует кормить исключительно соком подводного манго. А после агриппинусы из-за своих размеров смогут есть не только цветочный нектар, но и крупные плоды деревьев или арбузы». Виолетта с непониманием вытаращилась на Руфину и даже почесала щупальцем затылок, проигнорировав задравшийся подол юбки. «В смысле? Каких еще размеров?» — озадаченно спросила она. «Ну да, бабочки довольно большие, но вполне себе... бабочки». Студенты загадочно переглянулись, но самой таинственной оказалась улыбка Руфины. «Вы кое-чего об этих бабочках не понимаете? Народ, пойдемте покажем, для чего на самом деле нам эти бабочки». Приглашая за собой, Руфина попросила всех взять свои колбы и через оранжерею вывела студентов на крыльцо в один из закрытых внутренних двориков Академии. Здесь поддерживается такая же атмосфера, что и внутри, но гораздо больше места. Однако даже через магический купол, который накрывает дворик, Десмонд ощутил, что вечер давно вступил в свои права. Воздух посвежел, а в небе стали загораться первые звезды, маленькие, сверкающие, как кончики игл. «Итак», — торжественно сказала Руфина, отставив колбу с бабочкой на вытянутой руке, — «разбейтесь по парам». Выбрать себе напарника Десмонд не успел, потому что Виолетта ловко цапнула его за руку и уверенно встала рядом. Наследник промолчал и взглядом проследил за Надин, которая заняла место рядом с Бирюком Шерстом. Остальные тоже разбились надвое, только Руфина осталась в одиночестве. Но, судя по сияющей улыбке, ее это не беспокоило. «В паре работать легче, особенно новеньким», — сообщила она. «Теперь осторожно, поставьте свои колбы на землю и снимите колпаки. Затем коснитесь пальцами усиков бабочки и позвольте ей самой решать. На первом этапе нужно познакомиться». Происходящее Десмонду напоминало представление лицедеев, когда те устраивали постановки боевых сцен из прошлого. Только сейчас он сам участник представления. Делать нечего. Пришлось согласиться, тем более, что Надин уже вовсю разглядывает свою бабочку, которая поползла по ее изящной кисти. Виолетта рядом тоже открыла колбу, и фиолетовый агриппинус резво бегает по ее локтям. А Спрутовская хохочет. «Ой, не могу, щекотно! Ха-ха-ха!» Наклонившись, Десмонд поставил колбу и аккуратно убрал колпак, отставив на траву. Белоснежные крылья бабочки запорхали, как паруса. Наследник решил, что она сейчас улетит. Но бабочка перепорхнула ему на палец и застыла, уставившись на него огромными фасеточными глазами. Не веря, что делает это, Десмонд поднес ее к носу и стал разглядывать. Бабочка вцепилась в его палец крючковатыми лапками и покачивает непомерно длинными усиками. Хоботок раскрутился и коснулся кожи на пальце. «Хм», — протянул Десмонд, уже с любопытством разглядывая насекомое, которое так смело расселось на нем. «Неожиданно». Хоботок Агриппинуса вытянулся в струну и заострился. А в следующий момент эта струна проколола ему палец и наполовину вошла в кожу. Удивить Десмонда сложно, но бабочке это удалось. «Эй!» — изумился он. «Бабочки не умеют прокалывать. У вас же хоботок с язычком, чтобы пить нектар». Но конкретно это Агриппинус с его тезисом не согласилась. Она настойчиво сделала несколько глотков и удовлетворенно втянула хоботок обратно. После этого по ее крыльям прокатились перламутровые волны, наполнив жилки багровым цветом. Он растекся по белоснежным чешуйкам, окрасив их в насыщенно-алый цвет. Когда крылья бабочки полностью стали красными, она медленно закачала ими. Что делать дальше с этим странным насекомым, Десмонд не знал и окликнул Руфину. «Эй, я не буду спрашивать, почему бабочка меня... укусила и поменяла цвет крыльев. Но сейчас-то ей что нужно?» Руфина и те, кто давно в клубе, разом оглянулись на Десмонда. «То есть как укусила?» — не поняла блондинка. «И что значит поменяла? Агриппинусы так не делают». Вытянула хоботок и, как комар, воткнула его мне в палец, спокойно констатировал наследник. Теперь ее крылья не белые, а красные. Студенты переглянулись, захлопав ресницами, а Руфина растерянно проговорила. «Ну, вообще-то для преобразования нашим бабочкам дают сахарный сироп с пыльцой фей и раствором магических бобов. Но это только на третьем занятии. Я впервые слышу, чтобы бабочка кусала, да еще и пила кровь. А изменение цвета крыльев вообще невозможно». Бирюк будто только этого и ждал. Его лицо исказилось звериным оскалом, достойным любого оборотня. Волосы на голове встали дыбом, а глаза засветились желтизной. «Я говорил», — враз охрипшим голосом произнес он. «Этому кровососу не место в нашем клубе красоты и добра. Посмотрите, он даже бабочку свел с ума». Руфина вскинула ладони в примирительном жесте и попыталась уладить надвигающийся конфликт. «Давайте все успокоимся. Подожди, Бирюк». «Да чего ждать?» Не дал ей закончить оборотень. «Тут очевидно. Ему нельзя доверять. Даже добрейшее в мире существо бабочка потеряла разум, едва с ним встретилась. Теперь она погибнет. Хочешь, чтобы и с нами это произошло? Нет, Руфина, это слишком. В клубе остаемся либо мы, либо этот небуланец. Выбирай. Только выбирай правильно, Руфина». Растерянное лицо блондинки исказили скорбь и бессилие. Аквамариновые глаза заполнились слезами, а губы задрожали. «Но как же это?» — выдохнула она. «А как же красота доступна каждому?» «Каждому», — согласился Бирюк. «Землянину. Но не небулансу. Он опасен, Руфина, и мы не хотим подвергать себя риску, занимаясь в одном клубе по интересам. Хватит того, что он свободно расхаживает по академии. Верно, друзья?» Народ загалдел, выкрикивая одобрение и поддержку Бирюку. Пока Руфина, заламывая себе руки, пыталась всех утихомирить и призвать к порядку, в груди Десмонда закипала ярость. Она накладывалась на жжение от присутствия чаровницы и смешивала невообразимый коктейль, который рвался наружу. Но он верховный альп. Он не имеет права попадать под воздействие эмоций, и тем более демонстрировать их существам слабее себя. Поэтому он скользнул языком по правому клыку, который начал удлиняться, и произнес ледяным голосом. «Не волнуйтесь, я уйду». Десмонд развернулся и направился к выходу из оранжереи, но не успел пройти и нескольких шагов, как в спину донеслось резкое от Бирюка. «Оставь бабочку. За пределами оранжерей она погибнет». Наследник замедлился лишь на миг и бросил через плечо. «Бабочку не отдам. Она испила моей крови. Пусть погибнет в моих руках». После чего вышел из оранжереи, закрыв за собой дверь.